Часть вторая. Магические символы. Глава пятая. Папа — святой человек. Иннокентий III вошел в Нотр-Дам не сразу. Раздавленный величием собора, он пал перед главными вратами ниц и долго молился, касаясь челом темно-зеленого булыжника, которым была выложена площадь перед храмом. А каменные химеры со скрытым ехидством наблюдали за распластанным папой из-за колонн знаменитого собора. Римский папа был из графского рода Сеньи, одного из самых могущественных в Европе. Так что не было ничего удивительного в том, что в неполные 40 лет представитель этого рода возглавил католическую церковь. Иннокентий III был человеком твердого и независимого характера. Он сумел ликвидировать городскую автономию Рима и восстановил свою власть над всей территорией папского государства. Его побаивались не только враги, но и сторонники. Он прославился тем, что неутомимо преследовал всякую ересь. Епископ Эде де Сюлли стоял в стороне и не мешал Иннокентию III вести разговор с Богом. Собравшаяся у собора толпа, сдерживаемая стражей, тоже заметно притихла и в ожидании благословения поглядывала на распростертого папу. Трудно было поверить, что этот маленький сухонький человек с высокой золоченой митрой на голове является одним из самых могущественных людей на земле. Не далее, как вчера вечером, он строго выговаривал Филиппу II Августу, и французский король, привыкший слышать только собственный голос, немел в его присутствии. Короли Англии, Арагона, Португалии признали себя папскими вассалами, а царь Болгарии, упав на колени перед святейшеством, трепетно приложился губами к его ладони. А он вот, оказывается, какой, незаметный совсем, смешался с землей, словно червь. Наконец Иннокентий III поднялся и, поддерживаемый священниками, двинулся внутрь храма. Перед самым входом он ненадолго остановился, задрав голову, вгляделся в сцены страшного суда. Затем перевел взгляд на пилястру, где возвышалась фигура Христа, и пошел дальше. Короля рядом с папой не было. Разобидевшись за что-то на его величество, Иннокентий III наложил на короля епитимью, запретив тому месяц появляться в храмах. И теперь Филипп II Август наблюдал за шествием папы издалека, смешавшись с толпой простолюдинов. Лишь высокая золоченая карета, ожидавшая немного в стороне, выдавала его близкое присутствие. Французский король горел желанием быть рядом со святейшим папой, хотел доказать ему свою преданность, но Иннокентий III суровым взглядом осадил Филиппа II и отказался от торжественного приема, остановившись в аскетических покоях епископа Эде де Сюлли. Внутри Нотр-Дам был еще более великолепен. Зал выглядел настолько огромным, что, казалось, мог вместить в себя всех жителей Парижа. Папа прошелся вдоль строя массивных колонн и остановился напротив витражей. Рассматривая сюжеты из Библии, он лишь понимающе качал головой, а, заметив в центре Мадонну с младенцем, прослезился. «Я хочу видеть мастера, сотворившего этот витраж», — негромко пожелал святейший папа. Даже если бы он произнес это шепотом, то и в этом случае его услышали бы даже в противоположной стороне храма. Такое стояло вокруг безмолвие. «Хорошо, ваше святейшество», — сказал епископ. «После обеда он предстанет перед вашими очами». «Вы меня не так поняли, преподобный». Все так же тихо продолжал папа. «Я хочу видеть его немедленно». Епископ Эде де Сюлли, человек мужественный и властный, на этот раз затрепетал. Святейший папа и за меньшие грехи строго взыскивал и отвечал заметно дрогнувшим голосом. «Его сейчас немедленно разыщут, ваше святейшество». «Прекрасно», — согласился Иннокентий III, едва улыбнувшись. «Я буду дожидаться». Эде де Сюлли подошел к настоятелю храма и шепнул ему несколько слов. Разглядев на лице настоятеля усердие, смешанное с ужасом, удовлетворенно отвернулся. Отец Поль его не подведет и отыщет мастера даже в том случае, если тот будет прятаться под покровами одежд кровожадных химер. Через несколько минут в Нотр-Дам два монаха привели молодого художника, еще юношу. Он даже не успел смыть с рук синюю краску, а его шея и правая щека были испачканы в желтой охре. Папа с интересом посмотрел на худенького мастера, держался тот очень достойно, совсем без боязни, чего не скажешь о ближайшем папском окружении. После чего спросил, показав на витражи. «Это твоя работа, юноша?» «Да». «Как тебе удается создать такое?» «Сначала я делаю рисунок, а уже потом подбираю цвета», — очень просто сообщил мастер. «Занятно». Папа чуть выставил вперед руку. «Целуй», — негромко подсказал стоявший рядом аббат, заметив замешательство паренька. Юноша, наклонившись, осторожно взял тонкую и худую руку папы, оставляя на пальцах следы от толченой лазури, припал к ней губами. Он даже не сознавал, какую честь ему оказал Иннокентий III. Сегодня утром в подобном почете он отказал самому королю Франции. Посмотрев на испачканную ладонь, Иннокентий III едва заметно улыбнулся. «У тебя Божий дар, сын мой. Тебя ожидает великое будущее. Ты можешь нарисовать мне две картины?» «Все, что скажете, ваше святейшество», — дрогнувшим голосом проговорил юноша. «Вот и отлично, сын мой. На первой картине я хочу видеть сцену из Страшного суда. Пусть все увидят, как черти варят в котлах грешников». На минуту Иннокентий III задумался, и в храме необыкновенно остро обозначилась тишина, словно прихожане хотели прислушаться к мыслям папы. «Вторая картина пусть будет похожа на эту», — показал перстом папа Римский на центральную часть витражей. «Мадонна с ребенком. Сколько времени тебе потребуется для этого?» «Думаю, 3 месяца, ваше святейшество», — произнес юноша после недолгой паузы. «Скоро состоится 4-й крестовый поход во спасение гроба Господня. Твою картину мы понесем впереди воинства. Постарайся управиться за месяц». «Сделаю, святой отец», — безо всякого сомнения отвечал художник. Повернувшись к епископу, застывшему в полупоклоне, Иннокентий III произнес без интонаций. «Заплатите ему столько, сколько он потребует. Он не останется в обиде», — заверил епископ. Епископ Эде де Сюлли происходил из знатного рода. Его ожидала блистательная карьера при французском королевском дворе. Но мирским искушением он предпочел аскетичную жизнь монаха и ни разу не пожалел об избранном пути. В свои неполные 30 лет он был уже архиепископом. А иерархи церкви всерьез посматривали на него как на возможного преемника стареющего папы. «Очень надеюсь», — все так же без интонаций ответил Иннокентий III и, благословив ожидавшую его толпу, побрел вдоль портала. Король Франции в окружении свиты, стиснутые со всех сторон простыми подданными, жался у входа, и по его лицу было заметно, как он завидовал безродному юноше. Марсель положил на стол огромный кусок окорока и торжественно водрузил бутылку бургундского вина. В кармане приятно позвякивала пара горстей гульденов. И это только начало. После первой выполненной картины епископ обещал заплатить в 10 раз больше. А на эти деньги можно купить дом где-нибудь на берегу Сены и завести большое хозяйство. Луиза стояла подле печи, повязав широкие бедра своим любимым цветастым передником, и выпекала яблочный пирог. Осторожно подкравшись, Марсель обхватил ее сзади за пышные груди. Пальцы мгновенно утонули в мягкой женской плоти. «Пусти, бесстыдник!» — ворчливо проговорила Луиза. Особого протеста не последовало, женщина лишь слегка отстранилась. «Не видишь, что ли, чем занимаюсь? Пирог сгорит!» Марсель не без гордости думал о том, что у Луизы самая великолепная грудь во всей округе. И когда она шла по Парижу, гордо подняв красивую голову, то встречные невольно заглядывались на ее упругие округлости, что волнующе колыхались под легким платьем при каждом шаге. Отправляясь на рынок, Луиза прибегала к маленькой хитрости и слегка распахивала ворот, так что даже у бойких лавочников выторговывала значительные скидки. Глядя на ее необъятный бюст, каждый из них был уверен, что стоит ей только чуток наклониться, как грудь сама вывалится на прилавок. Марсель знал, что многие из них зазывают ее к себе в гости на бокал вина, обещая за это долговременный кредит на все товары. Но Луиза оставалась ему верной женой. «Да черт с ним, с этим пирогом!» — крикнул Марсель. «Я получил заказ на картины, теперь мы будем богаты! И уже в следующем месяце я собираюсь купить дом!» — развернул Марсель Луизу к себе. Ее великолепная грудь мягко упиралась ему в живот, Луиза была теплой, домашней, доступной и желанной. Марсель ощутил ладонями ее сдобное тело и, уже более не справляясь с чувствами, поволок ее в сторону кровати. «Пусти, пусти! Ничего у тебя не выйдет!» — заколотила женщина кулачками ему в грудь. «Я сейчас очень занята». «Нет, только сейчас. Если не хочешь на кровати, тогда сделаем это здесь же, у печи». «А ты уверен, что папа заплатит тебе столько денег, сколько обещал?» Марсель невольно выпустил Луизу из рук. Его всегда удивляла ее способность узнавать новости раньше остальных. И это при том, что она практически не покидала дом. Такое впечатление, что городские вести ей нашептывают в уши ужасные химеры. «Откуда ты об этом знаешь?» — не сдержал удивления Марсель, слегка отстранившись. «Как же мне не знать, если об этом говорит весь Париж?» — удивилась в свою очередь Луиза. И слегка нахмурившись, продолжала. «Только ты бы не связывался с ними со всеми. Не принесут эти деньги нам счастья». Марсель с ужасом посмотрел на жену. Может быть, она знает то, что ему просто недоступно? Ведь ее бабушка была самая известная колдунья в городе. «О чем ты говоришь?» — воскликнул Марсель. «Я художник и должен рисовать то, что нравится людям». «А ты знаешь о том, что Иннокентий III балуется с женщинами? А из монашек он набрал себе целый гарем?» «С чего ты это взяла, женщина? Иннокентий III — святой человек!» «Тебе бы надо было видеть его вблизи, у него невероятно грустные глаза. Тогда бы ты поменяла о нем свое мнение». «Если бы это был его единственный грех», — с жаром начала спорить Луиза. «Весь Париж говорит о том, что он забавляется с молоденькими мальчиками. И после каждой вечерней службы к нему доставляют их по целой дюжине». «Женщина, ты хоть знаешь, о чем ты говоришь?» — потряс Марсель руками. «Папа Иннокентий III — воплощение святости! Если бы ты видела, с каким восторгом его встречал весь Париж!» «Им нечего делать, вот поэтому они и столпились», — возразила Луиза. «А я по горло занята домашними делами». «Ой, Господи!» — всплеснула полными руками женщина, метнувшись к очагу. «Из-за тебя у меня сгорел яблочный пирог!» Картины были готовы ровно через месяц. Закрывшись в мастерской на окраине Парижа, Марсель писал их с утра до позднего вечера, прерываясь только на обед и короткий сон. А когда, наконец, был сделан последний штрих, он бросил кисточки в горшок с горячей водой и, завалившись на сундук, проспал почти сутки. Поначалу Марсель хотел показать картины Луизе, но, подумав, решил немного повременить. Женщины не способны во всех тонкостях вникнуть в таинство искусства. По своей божьей сути они существа менее совершенные, чем мужчины. Их удел рожать детей и простаивать у печи. После некоторого размышления на роль эксперта Марсель решил пригласить своего деда, почти столетнего старца, повидавшего на своем долгом веку всякое, как хорошее, так и плохое. Перешагнув порог мастерской, старик неподвижно застыл перед двумя картинами. Взгляд у деда был холодный, неподвижный, а в черных, глубоко посаженных глазах как будто бы пряталась какая-то колдовская сила. Марселю вдруг показалось, что помещение в этот момент сделалось маленьким, а еще через минуту все пространство вдруг неожиданно уменьшилось до размеров темных, пронзительных стариковских глаз. «Что скажешь, дед?» — осмелился поторопить своего первого зрителя Марсель. «Узнаю», — неожиданно улыбнулся старик. «Мадонна, у тебя вылитая Луиза. С нее рисовал?» «Верно», — смущенно согласился художник. Неожиданно взгляд старика посуровил. «Она держит на руках сына, а ведь его может и не быть. Не поторопился ли ты с ним?» «Что ты такое говоришь, дед?» — не на шутку вспылил Марсель. «Я же твой внук!» «Поэтому и говорю», — мягко заметил старец. «Ты дальше смотри». Как считал сам Марсель, сцена страшного суда ему удалась. В самом верху он изобразил бога отца с распростертыми руками. Под ладонями у него парили ангелы. А вот ниже, в разверзнутой тверди, можно было рассмотреть падших ангелов, подкладывающих щепы в костер, на котором стоял огромный котел, а из него торчали головы срамных грешников. Особенно удачным Марсель считал подбор красок. Яркие, очень сочные, они разительно контрастировали между небесным сводом и землей. А хорошо выписанные лица придавали картине еще большую реалистичность. «Ну как?» — заметно волнуясь, спросил Марсель, когда дед отошел от полотна. «Сожги картину», — просто отвечал дед, — «чтобы беды не принесла». «Дед, что ты такое говоришь?» — вскипел Марсель. «Я художник, эти картины лучшие моей работы. Я даже не знаю, сумею ли я сотворить нечто лучшее за всю свою жизнь». «Ты сотворишь лучше, если уничтожишь эти картины», — мягко убеждал его дед. «Я не верю тебе!» — закричал Марсель в отчаянии. Старик оставался совершенно спокоен. «Если ты не веришь мне, тогда пусть нас рассудят карты», — сказал он. Дед никогда не расставался с картами для гаданий. Он искренне верил, что они унаследовали магию Древнего Египта. Засаленные, затертые до дыр карты провели с ним едва ли не половину жизни. И доверял он им куда больше, чем собственным ощущениям. Зная характер деда и то, что он не отстанет от него до тех пор, пока не разложит пасьянс, Марсель только пожал плечами и произнес: «Давай, если желаешь». Пальцы у старика были тонкие и длинные, с огромными пигментными пятнами. Кисти напоминали высохшие коренья, но карты он перемешивал ловко и слаженно, как если бы занимался этим делом всю жизнь. В общем-то, так оно и было в действительности. Дед гадал на старших арканах. Так он поступал только в особых случаях, и сейчас, по его мнению, повод для этого был серьезный. Первой картой выпала двойка. Брови у деда слегка дрогнули, затем на стол легла десятка. И, перетасовав карты еще разок, он вытащил из середины безумца, помрачнев окончательно. «Что ты скажешь?» — потревожил Марсель вопросом пригорюнившегося деда. «Первой картой у тебя идет двойка, следовательно, твой шанс на успех невелик. Возможно, им даже не сумеют воспользоваться другие, чтобы помочь тебе. Карта эта проклятая. Вторая карта — десятка. Это очень много, значит, и преграды у тебя будут очень большие. Третьей картой тебе достался безумец. А это говорит о том, что только ненормальный человек может взяться за такой заказ». Дед собрал карты в колоду. «Тебе этого достаточно?» «Меня не удержат твои пасьянсы», — горячо отвечал художник. «Заказ мне сделал сам Папа Римский». «Но я еще не сказал тебе главного», — с грустью проговорил старик. «Такой расклад карт означает только одно — смерть. И каждый человек, который притронется к этим картинам, обязательно умрет». Марсель побледнел. После некоторого раздумья он произнес: «Меня все равно это не остановит. Я выброшу твои карты!» Марсель в ярости ухватил колоду. «Остановись, Марсель!» — в ужасе поднял руки дед. «Если ты это сделаешь, ты тогда не проживешь и одного дня!» Художник застыл в центре комнаты с поднятой рукой, а потом почти брезгливо бросил карты на стол. «Забери их, я покажу картины Луизе». Марсель принялся сворачивать холсты. «Ты ничего не понимаешь в живописи. Луиза умная женщина, она непременно оценит». «Я бы тебе посоветовал не делать этого», — печально произнес старик. «От нее ты услышишь то же самое». Будто и не дед сказал, а египетский сфинкс предостерег. Марсель перекрестился и вышел из дома. Когда Луиза стояла у печи, то весь остальной мир для нее как бы переставал существовать. Она то наклонялась, демонстрируя невольному свидетелю свой гибкий стан, то, взяв в руки ухват, снимала с плиты раскаленный горшок. И Марсель подумал о том, что неплохо было бы запечатлеть ее на полотне именно такой. Момент следует выбрать наиболее удачный, когда она несет в руках горшок с вареной репой. Голова ее будет слегка приподнята, чтобы жаркий пар не опалил лицо, а полная грудь будет выгодно выдаваться вперед, причем руки будут обнажены по самый локоть, и каждый сможет увидеть ее прекрасные предплечья. «Луиза!» — нежно позвал Марсель. Женщина встрепенулась, едва не выронив ухват. «Ох!» — облегченно вздохнула она. «Как ты меня напугал!» «Я бы хотел показать тебе свои картины». Луиза удивленно посмотрела на мужа, а потом произнесла. «Ты никогда не делал этого раньше?» «Я знаю», — виновато произнес Марсель, — «но сегодня особенный день. Так ты хочешь взглянуть?» «Покажи». Неожиданно легко согласилась Луиза, вытирая руки о передник. Марсель развернул полотно на столе, прижав края кухонными ножами. Некоторое время Луиза смотрела на холст молча, потом ее подбородок дрогнул, а из крупных глаз выкатились две слезы. «Ты почему плачешь?» — испугался Марсель. Луиза вытерла пухлой ладошкой мокрые щеки, после чего произнесла. «Я не думала, что ты способен на такую красоту». «Вот кто оценил его работу по-настоящему. Верно говорят, что женщины чувствуют сердцем. Как он был неправ, что не показывал ей своих работ раньше». «Я еще и не на такое способен, дорогая», — скручивая холсты, отвечал Марсель. «Сам Папа Римский пустит слезу, когда увидит мои картины». «Это только самое начало моей карьеры. Мы с тобой будем очень богаты». «Но епископ еще даже не выплатил тех денег, которые обещал. Он никуда не денется, когда увидит мои картины», — торжественно произнес Марсель. «А может, все-таки тебе не стоит показывать их епископу?» — беспокойно спросила Луиза. «Это почему же?» — насторожился Марсель. «У меня дурное предчувствие». Отложив свернутые холсты в сторонку, Марсель обреченно опустился на стул. «Что же это такое получается?» Луиза говорила о том же самом, что и дед. «А может, дед с Луизой и вправду видит то, чего ему знать не суждено?» «Я художник и получил от Папы Римского заказ. Ты даже представить себе не можешь, какая это великая честь. Не каждому художнику выпадает такой случай, проживи он хоть несколько жизней. А мне он достался, и я не намерен его упускать. А ведь я всего лишь в начале творческого пути. Если я откажусь от своего шанса, то меня просто будут называть глупцом. Мне уже сейчас многие завидуют». «Может, поэтому тебе и не нужно показывать эти картины?» — тихо произнесла Луиза. Марсель вдруг почувствовал, что его первоначальная решимость заметно ослабевает. Если Луиза начнет настаивать и дальше, то у него не хватит духу противиться ей. «Я должен показать людям эти картины», — твердо произнес художник. «Сейчас же! И не надо меня убеждать в обратном!» — поднял он руки. К епископу Марселя пропустили сразу, едва он назвал свое имя. Высокий монах, слегка приподняв широкий клобук, с интересом посмотрел в лицо юноши и вызвался проводить его до самой кельи иерарха. Остановившись у порога, он негромко постучал в дверь и на сдержанный вопрос епископа отвечал: «Ваше преподобие, пришел художник с заказанными картинами». «Пусть он войдет». Убранство кельи было на удивление скромным. На каменной стене висело огромное золотое распятие. Вот и все украшение. Да и сам епископ выглядел до неприличия просто. Вместо золоченой сутаны — обыкновенная грубая ряса, какую носили рядовые монахи. Если он чем и отличался от прочих монахов, так это двумя золотыми крестами, висевшими на его шее, сплошь усеянными многочисленными каменьями. Оторвавшись от молитв, он поднялся с колен и легким кивком показал на единственный стул, что стоял подле ложа. «Показывай». Коротко распорядился епископ, тяжеловато присаживаясь на край постели. Лицо его выглядело серьезным, будто он не к созерцанию готовился, а к длительному посту. В келье было сухо, но прохладно. По телу Марселя пробежал неприятный леденящий озноб. Это уже от страха. «Сейчас, ваше преподобие». Расшнуровал холст Марсель и, осторожно опасаясь повредить свежую краску, развернул полотно прямо на мраморном полу. По углам комнаты были установлены два подсвечника, и желтое пламя, подрагивая, брызгало мелкими тенями на картины. Эде де Сюлли встал с ложа и наклонился над полотнами. Марсель сумел рассмотреть молодое лицо епископа. Богатый из очень знатного рода, он был баловнем судьбы. Не существовало на свете вещи, пожелав которую, он бы не заполучил ее. Всматриваясь в изображение страшного суда, он все более мрачнел. Морщины на его лбу лишь слегка разгладились, когда он перевел взгляд на Мадонну с необыкновенно простым и приветливым лицом. Такая женщина может быть обыкновенной крестьянкой или торговкой в небольшой лавке. Одновременно женщины с такими ликами встречаются и в королевских покоях. Она будет понятна всем, и ремесленнику, и королю. «Вам не понравились мои картины?» — с волнением спросил Марсель. «Как тебе сказать?» — невнятно проговорил Эда де Сюлли. Он слегка откинул назад клобук и с большим интересом принялся рассматривать оробевшего художника. «Не то чтобы не понравились», — вымолвил он после некоторого молчания. «Скажем так, они необычны. Прежде мне не приходилось видеть таких работ. Они очень реалистичные, что ли?» «Возможно, в этом их главная беда. Откуда ты подсмотрел сцены из страшного суда?» — напрямик спросил епископ. Художник заметно колебался, стоит ли выдавать тайну, а потом признался, как на исповеди. «Когда рисовал, то на меня снизошло прозрение. Приснилась она мне, эта картина. Утром мне оставалось только нанести увиденное на холст, как будто сам Господь меня надоумил». Епископ приподнял подбородок. Черты его лица были необыкновенно правильными. И служи Эда де Сюлли при дворе французского короля, то ввел бы в грех не одну фрейлину. Но епископ оставался верен Богу. «Или дьявол», — совсем тихо добавил он. «Так вам понравились мои картины?» — восторженно спросил Марсель. Епископ не ответил, лишь спросил, показав на Мадонну с младенцем. «Это женщина, что на картине? Она существует в действительности? Эта женщина — моя жена». В голосе Марселя появились горделивые нотки. Оказывается, епископ был неплохим малым, и с ним можно было поговорить даже о дамах. И судя по тому, что он обратил внимание на Мадонну, можно с уверенностью утверждать, что он, несмотря на святость и большую набожность, знает толк в женских прелестях. «У тебя необыкновенно красивая жена». «Это верно», — простодушно протянул Марсель, особенно бюст. «Когда она идет по Парижу, то все прохожие сворачивают шею, глядя на нее». «Вот как? Хотя все может быть», — внимательно посмотрел епископ на художника. «Но мне больше понравились ее руки», — с заметным жаром продолжил Эда де Сюлли. «Судя по всему, они необыкновенно нежные». «Это вы верно заметили, ваше преподобие», — с некоторым подозрением посмотрел Марсель на епископа. Заметив на себе любопытный взгляд художника, епископ продолжал. «Такие руки были у одной моей знакомой». Ничего удивительного, у епископа тоже когда-то была своя жизнь, в которой наверняка происходили романтические приключения. «Все женщины по-своему красивы», — заметил художник. «В этом ты прав», — негромко подтвердил священник. «Если вам понравились мои картины, то я хотел бы получить за них полный расчет». «Деньги?» Удивленно вскинул брови епископ. «Ах, да, деньги». Марсель выглядел слегка смущенным. «Я художник, это мое ремесло». «Ну, конечно, кто же будет спорить с очевидным? Но я бы хотел сказать вот что. Человек не способен создать такие реалистические картины. Ему мог помогать в этом только дьявол». Глаза епископа зажгли зловещим огнем. Все светское в нем мгновенно умерло, теперь перед Марселем сидел яростный религиозный фанатик. Было странно, что какую-то минуту назад он почти поверил в установившиеся между ними приятельские отношения. Марселя охватил озноб. Сейчас епископ представлялся ему воплощением ужаса. Художник посмотрел на рясу священника. Она была необыкновенно грубой, холодной, такую обычно носят простые монахи. Отказавшись от богатства, епископ презирал и физические неудобства, и даже в лютую стужу не надевал теплые рясы. Значит, все, что говорили об Эде де Сюлли, было сущей правдой. «Вовсе нет», — — несмело оправдывался художник. «На меня сошло озарение, это бывает». «Все верно, так случается. Его тебе не спаслал дьявол», — холодно заметил епископ. «Как же это может быть, если в это время я рисовал Бога?» — искренне удивился художник. «Странного здесь ничего нет», — просто отвечал иерарх. «Бес может принимать любое обличие». «Это неправда!» — воскликнул Марсель. «Ты болен бесом, мой друг. Его нужно изгнать», — ласково увещевал художника епископ. И, посмотрев на монаха, продолжавшего безмолвно стоять в дверях, произнес: «Проводи художника, а то он не найдет один дорогу». «Ваше преподобие, как же так?» — воскликнул Марсель. «Вам не понравились мои картины? Я могу нарисовать вам другие, лучше!» Епископ уже не слушал Марселя. Опустившись на колени перед распятием, он негромко стал читать молитву. Руки у монаха оказались крепкими. Ухватив левой рукой за шею, а правой вывернув кисть, он уверенно вел Марселя по коридору. Спустились в подвал. В лицо дохнуло плесенью. Где-то совсем рядом мерзко и тонко пропищала огромная крыса, а у лестницы тускло горел фонарь, бросая копоть на серые отсыревшие стены. «Вот это теперь твой дом!» — толкнул монах художника в одну из распахнутых дверей и с громким стуком задвинул засов. «Я ничего не сделал!» — барабанил кулаками в дверь художник. «Я рисовал картины для Папы Римского Иннокентия III, отпустите меня! Я ни в чем не виноват!» Монах приостановился, посмотрел через плечо на закрытую дверь и, перекрестившись, пошел вверх по каменной лестнице. Старый подвал хранил в себе немало зловещих тайн. Рамку для Мадонны епископ Эдеди Сюлли распорядился заказать из мореного дуба. Темный цвет хорошо контрастировал со светлыми яркими красками, которыми было выписано лицо женщины. Для сцены из «Страшного суда» подошла рама из липы, и светлый цвет лишь оттенял мрачноватые сцены потустороннего бытия. Епископ отошел на несколько шагов и, прищурившись, осмотрел картины. У художника, несомненно, был великий дар, что признал бы даже самый предвзятый зритель. «Ишь ты, а чертей-то каких нарисовал!» Вместо глаз полыхающие угольки, и взирали они с полотна так, как будто намеревались пошуровать в душе раскаленной кочергой. И вместе с тем картины выглядели настолько живыми, что казалось, будто котлы с грешниками установлены в углу монашеской кельи. Стараясь отделаться от наваждения, Эдеди Сюлли приблизился к полотнам вновь и провел по холсту рукой. Видение пропало. Под пальцами обнаружилась только неровная поверхность краски. Черти со скаленными физиономиями оставались все в тех же позах, а грешники с вытаращенными от ужаса глазами смотрели на своих мучителей. Неожиданно во дворе послышался шум, и пронзительный женский крик потребовал епископа. «Брат Себастьян», — повернулся епископ к монаху, стоящему в дверях, — «иди узнай, что там происходит». «Хорошо, ваше преподобие», — произнес, поклонившись монах, и тотчас удалился. Через минуту он вернулся. «Ну что там?» — спросил епископ. «Какая-то женщина просит вашей аудиенции». «Чего она хочет?» «Она жена того самого художника, что приходил к вам сегодня утром». «Ах, вот как. Значит, у меня имеется возможность слечить картину с оригиналом. Зови ее сюда». «Ваше преподобие, мне неловко напоминать вам, но за время существования нашего монастыря его порог ни разу не перешагивала женщина», — попытался возразить Себастьян. Епископ едва заметно улыбнулся. «Неужели ты думаешь, что этой чести не заслужила женщина, запечатленная на картине в образе Мадонны?» «Нет, но вот видишь, брат Себастьян», — перебил монаха епископ, — «зови ее». Едва Луиза перешагнула порог кельи, как Эдеди Сюлли сразу осознал, что в гостье собрано все самое лучшее, чем Господь мог одарить женщину. Высокая, пышногрудая, с необыкновенно свежим цветом лица, она производила впечатление смирения и кротости. но особенно выразительны были ее глаза, огромные, слегка раскосые, будто нарисованные. Они смотрели на окружающих с непроходящим укором. Только такой и могла быть Мадонна. И епископ подивился тонкой интуицией художника. Тьфу, тьфу, вовсе нет. Не иначе это промысел самого дьявола. «Проходи, дочь моя», — негромко произнес епископ, протянув ладонь. Его взгляд остановился на покорных глазах женщины. Оценив их глубину, епископ невольно смешался и смущенно убрал руку. «Разве пристойно давать для поцелуя ладонь самой Деве Марии?» Луиза сделала несколько неуверенных шагов и застыла в центре кельи. «Я по поводу своего мужа, Марселя», — нерешительно произнесла женщина. «Он рисовал две картины для Папы Римского. Вчера он их закончил, и сегодня утром пришел в монастырь, чтобы передать их вам. И больше домой не возвращался». «Ах да, ведь у Девы Марии тоже был муж». Епископ внимательно посмотрел на грудь стоявшей перед ним женщины. «В этом случае беспорочным зачатием даже не пахнет». Дух сладострастия витал вокруг ее фигуры, разрушающим смерчем. Всего лишь на одно мгновение Эда де Сюлли испытал любовное желание. Он крепко зажмурился, чтобы отделаться от наваждения. Его приятель Доминик в подобных случаях терзал собственное тело раскаленным железом. Епископ нащупал пальцами золотой крест и с силой сжал его в ладони. Острые камни врезались в ладонь, принося спасительное физическое страдание. «Вы говорите, он художник?» — спросил епископ, взглянув на ладонь. На подушечках пальцев выступило несколько капелек крови. «Да, его зовут Марсель», — также взволнованно произнесла женщина, прижав руки к груди. «Только у меня о нем совершенно другое представление. Мне так кажется, он знается с дьяволом», — спокойно объявил Эда де Сюлли, не сводя с женщины печальных ангельских глаз. «Этого не может быть!» — в ужасе вскрикнула женщина. «Мой муж — честнейший христианин! Он очень богобоязненный человек, за свою жизнь он не пропустил ни одной воскресной службы!» Епископ скучно улыбнулся. «Дитя мое», — произнес он тихим, проникновенным голосом, — «все очень просто, ты любишь его и не можешь воспринимать иначе. А ведь бес имеет многие обличья. И это всего лишь одна из форм его проявления». «Я не верю в то, что вы говорите», — в страхе отшатнулась Луиза. Эда де Сюлли нахмурился. «Ах, вот оно как. Ты подвергаешь сомнению слова епископа?» И уже мягче, как будто опасаясь оскорбить ее нечаянным словом, продолжал. «В его душе поселился дьявол, и ее нужно излечить. Тебе не стоит печалиться о нем». Мы сами исцелим его. Ты очень красивая и молодая, ты непременно найдешь себе другого спутника жизни. Луиза дерзко вскинула подбородок, и епископ невольно отшатнулся. Видно, так смотрела Дева Мария, когда у нее отнимали сына. «Ваше преподобие, а может, это в вашей душе поселился дьявол?» Бесстрашно произнесла она. «Женщина, остановись!» В страхе отшатнулся епископ. «Может, это не мой Марсель, слуга дьявола, а вы здесь все христопродавцы?» Яростно воскликнула она. Епископ сорвал с шеи крест и, подняв его высоко вверх, закричал. «Изыди, сатана, изыди!» «Ты и есть самый настоящий дьявол, святой отец!» Грозно наступала женщина. Даже свечи в этот момент как будто запылали ярче. Вспыхнувшее пламя осветило разгневанное лицо женщины, а над ее головой словно бы застыл нимб. Епископ невольно перекрестился, освобождаясь от видения. «Изыди, дьявол, изыди!» Луиза и не думала останавливаться. Она продолжала наступать, пока не загнала Эда де Сюлли в угол. Вжавшись в стену, он чувствовал горячее и яростное дыхание женщины. Но глаза его предательски смотрели через распахнутый ворот прямо на высокую девичью грудь. Самое скверное было в том, что у основания шеи он заметил небольшую бледно-коричневую родинку. Точно такую же, какая была у графини де Левек. Помнится, он любил целовать эту божью отметинку. Но все это было в другой жизни. Сейчас ему хотелось сделать то же самое. Вот оно, искушение дьявола. Епископу едва хватало сил, чтобы не поддаться соблазну. Впервые графиня Делевек отдалась ему тогда еще почти девочкой на отцовской конюшне, прямо на полу, под удивленными взорами лошадей. Отдалась страстно, самозабвенно, искусав при этом до крови собственные губы. И Эда де Сюлли чувствовал, что эта вот простолюдинка, так яростно наступающая на него, тоже способна на жаркие поцелуи. Если он сейчас вопьется губами в знакомую родинку... Епископ даже представил, как она обмякнет под его руками тряпичной куклой. «Это ты, дьявол, ты! Себастьян!» — закричал в голос Эда де Сюлли. «Забери от меня эту одержимую!» Дверь широко распахнулась, и верный Себастьян, ухватив Луизу за плечи, оттащил ее от перепуганного епископа. «Что с ней делать, ваше преподобие?» — спросил он уже от дверей. Луиза остервенело вырывалась, но сильные руки монаха, как клешни морского краба, крепко держали ее за плечи. «Тебе приходилось видеть дьявола?» — неожиданно спросил епископ. «Не доводилось, ваше преподобие». После некоторого раздумья сделал признание монах. «Тогда посмотри на эту женщину», — ткнул епископ перстом в Луизу. «Дьявол способен принимать и такое обличье. Она хотела искусить меня, вогнать в плотский грех. Ее место там, где находится другой дьявол, ее муж. Ты понял меня, брат Себастьян?» Негромко, но настойчиво спросил епископ. «Да, ваше преподобие», — отозвался монах, слегка наклонив голову. Не дождавшись невестки, дед Филипп разложил карты. Раскладывать пасьянс было его любимым делом. Он гадал на все события и на все случаи жизни, и не было такого, чтобы карты слукавили хотя бы однажды. Свой карточный талант дед тщательно скрывал ото всех, подозревая, что он не спослан ему самим Люцифером. Только одному ему по силам заглянуть в завтрашний день и с обнажающей прямотой поведать о человеческом конце. В этот раз дед Филипп гадал на младших арканах. Он прибегал к ним всегда, когда хотел узнать судьбу конкретного человека. Перемешав карты, старик сложил их аккуратной стопкой и вытащил четыре карты, крестообразно разложив их перед собой. Первой картой считалась та, что находится слева, второй та, что расположена справа. Верхняя будет третья, а вот самая нижняя — четвертая. Важно не перепутать их между собой, от этого зависит весь исход гадания. Закрыв глаза и прочитав короткую молитву, старик аккуратно перевернул первую карту. Выпал отшельник, одна из нелюбимых карт старика. Она означала, что человек, на которого он гадает, не боится превратности судьбы, но вместе с тем ему следовало бы проявлять осторожность. Следующая карта называлась «Колесо судьбы». Выходит, что этот человек — баловень судьбы. Возможно, так оно и было в действительности. Марселю всегда, где бы он ни находился, сопутствовала удача. Даже заказ Папы Римского следовало воспринимать как высшее благо. Третья карта называлась «Воздержанность». Она указывала на то, что Марсель был самодостаточной личностью, и это правда. Конечно же, он всегда добивался того, чего хотел. Четвертую карту старик открывал с особым волнением, почти с опаской. Задержал взгляд на распятие. В этот раз лик Христа показался ему особенно скорбящим, и, набравшись должной решимости, он медленно перевернул карту. На истертой поверхности была изображена богадельня, в точности такая же, что возвышалась неподалеку от Нотр-Дам. Одна из самых безобидных карт, она даже указывала на материальные блага. Вот только в комбинации разложенных карт она не сулила ничего хорошего и знаменовала грядущие трагические потрясения. Худшего расклада невозможно было даже представить. Старик замер, опасаясь пошевелиться. Он молча смежил веки, надеясь, что все это ему привиделось. Вот сейчас он откроет глаза и увидит вместо богадельни какую-нибудь другую карту, но нет. Все четыре масти были разложены на столе роковым веером и буквально вопили о неизбежной трагедии. Существовал способ избавиться от неминуемого потрясения, но для этого следовало сжечь карты, что означало бросить вызов мистическим силам и, значит, накликать беду на собственную голову. Старый Экзиль лишь усмехнулся. Он прожил немало лет и к грядущему небытию относился без надлежащего трепета, точно к стоптанной обуви, отжившей свой век. Собрав карты в кучу, он швырнул их в полыхающую печь. Поначалу плотная бумага не желала гореть. Засаленные уголки всего лишь слабо тлели, испуская ядовитый темно-серый дым, вместе с которым в трубу уходила и колдовская сила. А потом карты вспыхнули все разом, стрельнув вверх бледно-голубоватым пламенем. А когда бумага вся прогорела, старик зло пошуровал в печи кочергой. Остался один лишь тлен да злые угольки, сверкавшие красным цветом. Старик не сразу сообразил, что это была карта. Перепачканная с обугленными краями, она лежала рубашкой вверх. Это была судьба. И прочитать ее дано не каждому. Осторожно, будто опасаясь обжечься, он перевернул ее и тут же скривился. На него, хитро смеясь, с прищуром взирал дьявол. Еще с утра глашатые разбежались по Парижу и, заглядывая в каждый двор, извещали о предстоящем суде Инквизиции. В обед, ближе к назначенному времени, перед Нотр-Дам стал собираться праздный люд. Монахи свозили на площадь дрова и укладывали их в аккуратные поленницы. Плотники на самой вершине строения соорудили помост, на котором укрепили два огромных креста. А когда приготовления были завершены, стража вывела на площадь двух человек — мужчину и женщину. «Дорогу! Дорогу!» — выкрикивал стражник, шедший немного впереди, и для пущей убедительности размахивал по сторонам копьем, отвоевывая у толпы пространство для процессии. В женщине не сразу можно было узнать хохотунью Луизу. Страшно осунувшаяся и почерневшая, она напоминала мумию. Плох был и Марсель. Его черная шевелюра выцвела едва ли не до бела, а просторная рубаха висела на нем лоскутами, и через прорехи проглядывало худое тело. Собравшийся люд напряженно загудел. У помоста Марсель приостановился, но стражник, шедший позади, подтолкнул его в спину копьем. Место для епископа было сколочено сбоку. Опасаясь солнечного жара, он распорядился сделать длинный козырек и теперь прятал глаза от любопытных взоров. В высокой митре и в фиолетовой сутане Эде де Сюлли выглядел торжественным, как во время воскресной проповеди. Толпа в ожидании смотрела на него, полагая, что он коротким словом начнет суд. Ожидания не оправдались. Подняв руку, епископ велел палачам начинать. Первым к кресту поднялся Марсель. Неторопливо и с большим знанием дела палачи сначала привязали к перекладине его руки, а после закрепили голени. Марсель, на мгновение потеряв сознание, повис на кресте, как если бы хотел отдохнуть перед дальней дорогой. Следующей была Луиза. Палач, плотный мужчина в красной рубахе на выпуск, уверенно подошел к женщине и взял ее за руку. Луиза неожиданно отстранилась. «Я хотела бы попрощаться со своим мужем». Ее голос услышали даже в последних рядах. Палач вопросительно посмотрел на ложу, где расположился епископ с остальными священниками. Прежде такого не случалось. Казалось, обескураженным выглядел даже епископ. Обреченные на смерть чаще всего бывали полностью сломлены. В их глазах читалось одно — «Привязывай да поджигай». А тут просьба. Эда де Сюлли удивленно повел бровями. Надо же, какие женщины иногда встречаются среди простолюдинок. С таким характером следовало бы родиться маркизой и принимать от восторженных рыцарей признание в любви. Епископ лишь слегка согласно наклонил голову, и палач, отстранившись, предоставил Луизе свободу действий. Женщина подошла к Марселю, погладила по худой щеке и оставила на его губах целомудренный поцелуй. И почти с вызовом обратилась к палачу. Я готова. Крепись, дочь моя. Сдержанно посочувствовал палач. И, нагнувшись к ее уху, проговорил. Я могу убить тебя сразу, ты только скажи мне. Полыхать живой в огне будет пострашнее. Я желаю разделить всю боль с моим мужем, твердо отвечала женщина. Прости тебя, Господь. Быстро спустился с помоста палач. Неожиданно от толпы отделился высокий монах с золотым крестом на груди. «Отец Артур!» — пробежал зловещий шепот по толпе. Этот человек был известен всему Парижу. Именно он зачитывал решение суда Инквизиции. Голос у него был тихим, а вида он был неприметного и очень смиренного. Но знающие люди рассказывали, что таким же заупокоенным смиренным тоном он приказывал палачам усилить пытки. «По решению суда французской инквизиции во славу Господа нашего Иисуса Христа, еретики Марсель Экзиль и Луиза Экзиль приговариваются к сожжению на костре», — коротко объявил монах. Все роли вокруг поленницы были строго распределены. В первых рядах стояли люди, наиболее отличившиеся перед церковью. Им полагалось свозить на место казни дрова. А за ними держались горожане, уже не столь именитые, в обязанность которых вменялось подкладывать в огонь хворост. Третий ряд занимали еще менее заслуженные граждане. Они могли подавать лишь хворост и щепы тем, что находились впереди них. В четвертом и пятом ряду выстроились те, кто своим усердием был замечен священной инквизицией, и кто своими делами по выявлению еретиков способен был продвинуться в первые ряды. С заметной завистью они взирали на тех, что стояли в непосредственной близости от сложенной поленницы и обладали наивысшим правом лично поджигать еретиков. А лучшие, с заметным высокомерием в глазах, ревниво следили за тем, чтобы ни одна из щеп, брошенных в костер, не прошла мимо их рук. Четыре человека уже стояли с полыхающими факелами в руках и ждали соизволения брата Артура. Поджигать полагалось с четырех сторон, тем самым как бы обозначив крест, чтобы у дьявольской силы не было ни малейшего шанса выбраться из огненного круга. Люди, держащие факелы, были в особой части у инквизиции. Епископ Франции каждого из них знал лично, а по воскресеньям допускал к своей руке, благословляя. Первые двое из них, Жан и Жак, работали в мясной лавке и прославились тем, что распознали ересь в проповедях бродячих монахов. Двое других проживали рядом с церковью Сен-Жермен-де-Пре. Один держал цветочную лавку, а другой просил милостыню у ограды церкви. Но оба ревностно стояли на страже религиозных догм и нашептывали святой инквизиции на всякого неблагонадежного. На счету у славной четверки было не менее двух десятков еретиков. Церковь с доносчиками расплачивалась щедро, из имущества казненных. Каждый из них мог считать себя состоятельным человеком. А бродягу Клода, собиравшего милостыню у церкви, можно было назвать королем нищих. Когда он протягивал руку за очередным подаянием, то на его запястье сверкал широкий золотой браслет с изумрудами, а грязную шею украшал крест, усыпанный крупными бриллиантами. Нищий любил говорить о том, что крест ему пожаловал сам епископ за выдающиеся заслуги перед церковью, но парижане знали, что действительность выглядела куда более неприглядно. Три месяца назад был предан костру ростовщик Матвей, у которого в должниках числилась едва ли не половина Парижа. А Клод, проходивший по этому делу свидетелем, выпросил у епископа в качестве вознаграждения золотой крест. Клод не был беден и вполне мог вести образ жизни преуспевающего горожанина. Многие ремесленники в сравнении с ним и вовсе выглядели неимущими. Но попрошайничество, сделавшееся смыслом его существования, не позволяло мыслить как-то иначе. Брат Артур посмотрел на епископа, тому следовало давно бы подать знак, но он отчего-то медлил. Неожиданно Марсель что-то произнес. Брат Артур невольно воззрился на распятых еретиков. «Еретики хотят покаяться в своих прегрешениях перед Господом Богом», — обратился он к застывшей толпе. «Мы слушаем тебя». В голосе монаха послышалась терпимость. «Я никогда не видел Париж с такой высоты», — хрипло сказал художник. «Он очень красив. Жаль, что мне не придется нарисовать увиденное». «Ты слышишь меня, дед?» Епископ слегка наклонил голову, давая разрешение на казнь. И брат Артур, прерывая предсмертную исповедь еретика, распорядился: «Поджигайте». Почти одновременно четверо мужчин сунули факелы в сухую солому, которая, яростно затрещав, принялась выбрасывать в небо языки пламени. Огонь, распаляясь, свирепствовал все более. Сначала он обжег лицо Марселя, заставив его взвыть от боли, а потом сорвал с Луизы платье, безжалостно и бесстыдно обнажив ее истерзанное тело. А потом, видно устыдившись собственного бесчестия, укутал ее красивую фигуру густыми клубами желтого дыма, спрятав ее от злорадных взглядов. Уже через полчаса все было кончено. На обгорелых крестах, стянутых стальной проволокой, остались висеть два обугленных дымящихся трупа. Старый Экзиль подъехал к кострищу далеко за полночь. В этот час собор Нотр-Дам казался особенно угрюмым. В окнах на втором этаже горели свечи, и красные блики, пробиваясь через матовые стекла, падали смутными отсветами на оскалившиеся морды застывших каменных химер. Сейчас они выглядели живыми и с высоты многометрового величия посматривали на снующих внизу людей, как на никчемных насекомых. Стражи у кострища уже не было. Парни ушли 2 часа назад, чтобы пропить заработанные деньжата в ближайшей таверне. Не опасаясь быть узнанным, старик поднялся на пепелище, скорбя, склонился над внуком и принялся раскручивать на обугленных запястьях проволоку. Потом снял мертвеца с перекладины и почти невесомого бережно отнес в телегу. Следующей была Луиза. На правой ее кисти он разглядел серебряный браслет с несколькими гранатами. Странно, что никто из стражи не позарился на столь красивую вещь. Правда, вот камушки растрескались от жара, да металл заметно оплавился. Скорее всего, видели, но не забрали из суеверия. Бережно, как если бы Луиза была всего лишь ранена, старик поднял ее и уложил рядом с мужем. Пусть и после кончины они будут неразлучны. И, взяв лошадь под узцы, Экзиль поехал в сторону кладбища. Могилу он вырыл загодя, сразу за оградой. Таких захоронений здесь было несколько, все без крестов. Еретики, одним словом. Дно могилы он укрыл пышным лапником. А сверху постелил мягкую материю, чтобы лежать в землице им было не жестко. Взяв под руки Марселя, осторожно уложил его в яму. Подумав, снял с себя рубаху и бережно укрыл ею внука. Так-то оно поуютнее покоиться будет. И, прочитав молитву, стал засыпать его землей. Могила для Луизы удалась. Она получилась глубокой, с гладко выровненными стенами. У внука не столь хороша. Оно и понятно, сначала ведь для невестки старался, а потом подустал малость, силы-то не беспредельные. Но ничего, внучок в обиде не останется, кроме еловых веточек еще и досок ему подложил. Луиза была невесомой. При жизни она такой не казалась. Старик бережно уложил обугленные останки на грубый холст, постоял немного, прочитал молитву и, поплевав на ладони, принялся засыпать могилу темно-коричневым суглинком. Откуда-то из темноты вышла бродячая псина, сверкнула на старика зелеными глазами и, глухо прорычав, затрусила в глубину кладбища. Старик Экзиль достал заготовленный мешочек и сыпанул в него по горстке землицы из каждой могилы. И, закатив глаза, сделал нехитрый наговор. А потом, подхватив лопату, устало пошел к заждавшейся лошадке. Двери собора Нотр-Дам, несмотря на поздний час, были открыты. Оно и понятно, разговор с Богом может быть безотлагательным. Чего же тогда выстаивать перед закрытыми вратами? По обе стороны от входа полыхали факелы, бросая рваные густые тени на брусчатку. Монах перекрестился на распятие и, натянув клобук на самый нос, вошел в храм. «Это ты, брат Филипп?» — послышался голос настоятеля из глубины храма. «Да, отец Поль», — отвечал вошедший. «Пришел помолиться, не спится мне». «И меня сон не берет», — признался аббат. «Все на картины смотрю». Показал он взглядом на полотно, с которого, застыв в красках, смотрела Луиза. «За еретиков прошу перед Господом, как-никак божьи дети». Епископ велел пока здесь картины повесить, у алтаря. Пускай весь город посмотрит. «Ну да ладно, молись себе, пойду я». Вздохнул настоятель и пошел в келью. Оставшись в одиночестве, старый экзиль убрал с лица клобук, снял полотно со стены. С минуту он созерцал красивые девичьи черты, потом отцепил от пояса небольшой мешочек с красками и на обратной стороне холста уверенно нарисовал грифона. Иннокентий III разглядывал картины уже добрый час. Он то отходил на значительное расстояние, то вдруг подходил почти вплотную, даже разок попытался притронуться ладонью к кипящим котлам, но будто испугавшись огненного жара, немедленно отдернул руку. Такое же сильное впечатление на него произвела и Мадонна с младенцем на руках. В ней сочетались одновременно величие и простота, именно такой должна быть родившая Христа. «Я не ошибся, у этого художника действительно громадный талант», — наконец вымолвил Иннокентий III. «Он настолько огромен, что я бы подумал, будто он не спослан ему самим дьяволом». «Вы расплатились с ним сполна?» Повернулся Папа Римский к епископу, стоящему в почтительном молчании. «Да, ваше святейшество», — слегка наклонил голову Эдеди Сюлли. «Не извольте беспокоиться. Эти картины достойны того, чтобы рыцари несли их во главе всего воинства. Завтра я их вручу полководцу, который поведет в крестовый поход наше рыцарство». И он слегка кивнул, давая понять, что аудиенция завершена. В Париж Эдеди Сюлли возвращался в прекрасном расположении духа. В который раз он сумел доказать свою преданность Папе Римскому и сделаться чем-то вроде посредника между французским королем и его святейшеством. Филипп II просил передать папе письмо, а на словах добавить, что он раскаивается в содеянных грехах и нижайше просит его благословения. Во время аудиенции Эдеди Сюлли ловил на себе завистливые взгляды священников. Никто из них не удостоился столь долгого общения с его преосвященством. Не исключено, что в следующий раз он прибудет в Рим уже в качестве кардинала. Неожиданно Эдеди Сюлли сделалось нехорошо. «Скажи, чтобы остановили карету», — обратился епископ к прислужнику. «Я хочу пройтись пешком». Монах дернул за веревку, и снаружи заливисто зазвучал колокольчик, давая команду остановиться. Поддерживаемый монахами, епископ вышел из кареты. Ему стало совсем худо. За 1000 миль от остановившейся кареты старый экзиль творил свою ворожбу. Вылепив восковую фигурку, он нарядил ее в одежду епископа. Посадив ее на стол, он достал из мешка землицы, собранные с могилы внука и невестки, и стал сыпать ее на голову куклы, приговаривая: «Пусть беда войдет в тебя через глаза, пройдет через голову и поразит твое сердце. Дьявольские силы, помогите мне в этом». Эдеди Сюлли приостановился, силы совсем покинули его. «Я хочу присесть», — попросил епископ. «Ваше преподобие, мы сейчас принесем стул», — произнес один из монахов. «Не надо, брат Артур», — отвечал епископ. «Думаю, мне это будет ни к чему. Поддержите меня». «Ваше преподобие», — негромко произнес брат Артур, — «вы испачкаете сутану». Эдеди Сюлли вдруг осознал, что сделался необычайно старым. «А вместе с прожитыми годами приходит мудрость», — улыбнувшись, епископ произнес. «Если бы ты знал, какая это мелочь». Поддерживаемый монахами, он опустился на траву прямо посередине поля, и высокие ромашки спрятали Эдеди Сюлли с головой. Старый колдун взял щепотку землицы и просыпал ее на стол, после чего осторожно уложил на нее восковую фигуру, бережно сложив на животе руки. «Не усидеть мне», — сообщил епископ обступившим его монахам. «Положите меня на землю». Монахи поддержали священника за плечи и аккуратно уложили его на душистую траву. «Что же это со мной такое?» — удивленно проговорил епископ, совсем ослабев. Эдедисюлли подумал о том, что не ложился на траву с раннего детства, и почти забытые ощущения вдруг вернулись к нему сейчас, когда он уже стоял у последней черты. А с земли даже самый малый предмет выглядит величественно. Жаль, что у него не было случая убедиться в этом раньше. Глядишь, и понимал бы чернь, что большую часть жизни простаивает с задранной головой. Неожиданно вспомнился брат Доминик, не отличавшийся высокой статью. Сейчас он представлялся епископу почти гигантом. Доминик говорил о том, что хотел бы создать свой орден. Орден праведников. Пусть ему благоволит удача. А на небосводе, меняясь и принимая формы сказочных зверей и птиц, проплывали кучевые облака. «Уж не дьявол ли отправляет свои послания?» — поежился от ужаса умирающий епископ. Осторожно сыпанув земли из мешочка на восковую фигурку, старый колдун ткнул шилом прямо в грудь кукле и зло прошипел. «Умри!» Епископ Эдедисюлли дернулся и расслабленно вытянулся во весь рост. Старик Экзиль взял мешочек с землей и аккуратно завязал его. Землицы оставалось ровно половина.